либо, как щенок или котенок, обрушивалась на них передними лапами. Однажды Крэкен по собственной инициативе занялась перетягиванием каната с одним из служителей зоопарка. Она вытащила из заднего кармана его брюк носовой платок и, ухватившись зубами за один конец, пыталась вырвать из рук противника. Поведение Крэкен повергло в шок этологов, никак не ожидавших от рептилий такой игривости. Лоси иногда занимаются серфингом. Так, когда в Норвегии после проливных дождей начался ледоход, один крупный сахатый с наслаждением катался на огромной льдине по реке Намсен. А выдры предпочитают кататься с горок. Животные с явным удовольствием раз за разом съезжают на брюхе с заснеженных склонов холмов или крутых речных берегов. Часть 7. Общественная жизнь. О том, как животные живут сообща. Эпиграф. Все животные равны, но некоторые из них равнее прочих. Джордж Оруэлл, «Скотный двор». Бурная история человечества изобилует примерами того, что происходит, когда люди объединяются в группы. В одних случаях они неплохо уживаются бок о бок, в других начинают соперничать и бороться друг с другом за доминирование, а при необходимости и устранять тех, кто не желает подчиняться их правилам. То же самое происходит и в мире животных. Сообщества одних видов устроены по принципу монархии, других – полицейского государства, а третьих – фашистской диктатуры. Некоторые животные, как и люди, готовы на все, лишь бы стать равнее других. Все за одного, один за всех. О том, как животные помогают друг другу жить. Луговые собачки относятся друг к другу с необычайной теплотой. Они целуются в знак приветствия. Близкие родственники белок, луговые собачки, одни из самых общественных грызунов. Во время приветственного поцелуя они раскрывают рты, обнажают зубы и соприкасаются губами. Зверьки, испытывающие друг к другу особенно нежную привязанность, во время поцелуя секунд на 10 нередко даже сцепляются резцами. Поведение некоторых муравьев подчинено принципу трех мушкетеров: один за всех, все за одного. Особенно строго этому правилу следуют огненные муравьи. Их сообщества принадлежат к ряду наиболее тесно спаянных семейных групп в мире природы. Если один из членов колонии окажется в беде, на выручку ему тут же бросятся все сородичи. Оказавшийся в опасности, муравей выделяет особые пахучие вещества, так называемые феромоны тревоги, побуждающие остальных членов семейства дружно ринуться на врага и атаковать его мощными челюстями и едкой муравьиной кислотой. Нападение полчища муравьев – смертельно опасное испытание для любого животного. Разъяренные огненные муравьи способны искусать до смерти даже детеныша оленя. Известны случаи, когда от укусов этих насекомых гибли и люди. Коллективизм, однако, порой оборачивается для муравьев настоящей катастрофой. Эти крошечные насекомые легко пробираются в различные электрические приборы. Когда муравей погибает от удара тока, он непроизвольно высвобождает феромоны тревоги, созывающие к месту происшествия толпы сородичей. Эффект домино иногда достигает весьма впечатляющих масштабов. После атаки огненных муравьев на электроприборы без света порой оставались целые, правда, небольшие города. Пингвины любят нырять в море с приятелями, в компании, в которой может насчитываться до 11 птиц. Во время подводной охоты они внимательно следят друг за другом и при малейших признаках опасности посылают товарищам сигналы тревоги. По природе большинство кошек – животные индивидуалисты. Примерно из 40 видов, существующих на планете видов кошачьих, наиболее социальные – самцы гепарда, образующие крепкие родственные отношения с братьями, и львицы, на всю жизнь остающиеся в материнском прайде. Необычайно крепкие и трогательные отношения царят в сообществе арабских дроздовых тимелей, небольших птиц, обитающих на Ближнем и Среднем Востоке. Птицы постоянно держатся вместе, угощают друг друга лакомством и с удовольствием чистят друг другу перья. Спят они плотной группой, спасаясь от ночной прохлады. Интересы коллектива для арабских тимелей важнее собственных. В их сообществах имеют право размножаться только несколько доминантных особей, а прочие птицы дружно помогают родителям заботиться о птенцах. Невероятная доброта, бескорыстие и благородство арабских тимелей порой изумляют ученых. Хотя в группах этих пернатых царит строгая иерархия, доминирующее положение занимают самцы и старые самки, все особи относятся друг к другу чрезвычайно доброжелательно. Некоторые зоологи сравнивают дружелюбие доминантных птиц к подчиненным с поведением миллионеров, милостиво раздающих щедрые благотворительные пожертвования, желая тем самым еще раз подчеркнуть свое высокое социальное положение.